Эпилог. Они сидели в угловой аудитории, той самой, в которой перед ними 1 сентября выступал Альфред Эрнестович. Только на этот раз он сидел на сцене сбоку, выглядел растерянно и выступать, кажется, не собирался. Центральное место занимал Арсений. «Не уверен, что в создавшейся ситуации уместны поздравления», – начал он. «И тем не менее, я вас поздравляю. Первый курс проявил себя с неожиданной стороны. То, как быстро вы сумели зашить разрыв, даже несмотря на то, что демон был уже неактивен, в общем, делает вам честь. В нашем филиале еще не было такого прецедента. Да и вообще в мире такое было от силы пару раз. Одним словом, мы посовещались с Альфредом Эрнестовичем и с моим руководством и приняли решение. Первый курс получает зачет по практике автоматом в полном составе. Да, включая тех, у кого нет связи с прототипом. Не спешите сильно радоваться. От остальных зачетов вы не освобождены. Если вы думаете, что за несданный английский отсюда не отчисляют, я вас разочарую. Впрочем, тут я, кажется, влезаю на поляну уважаемого Альфреда Эрнестовича и вмешиваюсь в учебный процесс». Он почтительно кивнул ректору, который сидел неподвижно, постукивая пальцами по столешнице. «Также спешу предупредить», – продолжил он. «Начиная со второго семестра ваши профили занесены в базу данных Дурги и обновляются там в реальном времени. Это значит, что любого из вас она может выбрать для выполнения очередного задания, если сочтет нужным. Обычно она ни от кого не требует невозможного и не дает заданий сверх сил, но, в общем, я это говорю не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вы были готовы. Впрочем, что произошло здесь перед Новым годом, говорит о важном. Напугать вас не так-то просто. Отдельно я хотел бы сказать насчет Казакова. Кирилл, встань, пожалуйста». «Мне кажется, важно сказать это при всем курсе, чтобы потом не было недомолвок. Кирилл, ты переходишь на следующий семестр вместе со всеми. То, что ты продемонстрировал, и я сейчас говорю не только о навыках, но и о решимости, говорит, что ты готов защищать мир, и тебе можно его доверить. Только впредь будь осторожен. Сила у тебя в руках, она уникальна и очень опасна. Впрочем, чего я говорю, ты уже и сам все понял». «Я понял», – Кирилл кивнул. «Ну и прекрасно». Он сказал еще несколько общих фраз, а затем все стали расходиться. «Сегодня 30-е. Завтра еще предстоит простенько отпраздновать Новый год с теми, кто не уехал, позвонить домой и с 1-го числа начинать готовиться к оставшимся зачетам». Возле выхода из аудитории стоял Стравинский с перевязанной головой. Кирилл видел, как Диана прошла мимо него, даже не взглянув. С Кириллом они сегодня тоже переговорили быстро и сухо. Он понимал и не настаивал. Что будет дальше, время покажет. «Что будешь делать, когда домой вернешься?» – спросил его Артем. «До этого еще дожить надо», – Кирилл улыбнулся. «Да брось, как-нибудь доживем. Теперь-то». «Не знаю», – Кирилл пожал плечами. «Пообщаюсь с одноклассниками, узнаю, кто там и как. Да и просто пару дней буду ничего не делать, в комп играть. Давно хотелось». «Да, а я, наверное, соберу свою старую настолочную команду. Ты тоже приходи как-нибудь, а?» Кирилл на секунду задумался. Стоит ли говорить, что еще он собирается делать на каникулах? Нет, пожалуй, не стоит. Он только кивнул Артему и отправился в свою комнату готовиться к зачету по английскому. В дверях Кирилл встретил Диану и собрался подойти к ней, чтобы что-то сказать, но в последний момент встретился с ней глазами и передумал. Они так и не разговаривали с того злополучного вечера. И насколько Кирилл знал, со Стравинским она не говорила так же. Ладно, пусть так и будет. Ключ повернулся два раза в замочной скважине и открыл дверь со знакомым щелчком. Кирилл отворил ее и вдохнул знакомый запах дома, позабытый уже в кампусе. Он не был здесь так долго, что дом как будто стал немного чужим. Навстречу ему вышла Настена, одетая в джинсы и школьную блузку. Видимо, только что вернулась с учебы. Она бросилась к нему на шею и прижалась. «А мама где?» – спросил он. «Она ушла», – Настена всхлипнула, пожав плечами. «Говорит, погулять хочет. Сказала, чтобы я сама пообедала. Я каждый раз боюсь, что она что-нибудь с собой сделает. Или со мной, или вообще». «Не бойся», – Кирилл погладил ее по голове. «Ничего не бойся». «Ну как не бояться? Тебя-то тут не было, а она...» «Вот знала, что ты можешь приехать, а все равно ушла куда-то. Может, пить будет, хотя она мне обещала». «Я не знал, что сегодня. Я говорил, что может завтра. Мог задержаться». Он в самом деле мог задержаться. Арсений и еще несколько человек из фонда разговаривали с ним очень долго, и разговор этот сильно смахивал на допрос. В какой-то момент Кирилл даже засомневался, что вообще выйдет из подвала учебного корпуса, где происходил разговор, живым и без наручников. Маме с Настеной он, конечно, обо всем этом не рассказывал. Еще этого им знать не хватало. Поэтому на всякий случай он сказал, что задержится из-за дополнительного зачета, но в итоге явился раньше времени. «Есть будешь?» – спросила Настена. «Я суп греть поставила». «Погоди. Сейчас, погоди», – пробормотал Кирилл и направился в их комнату. Здесь все было как прежде, только на его кровати валялись Настенины джинсы, тетрадь и плюшевая лама. Кирилл достал планшет и без труда визуализировал разрыв. За время, что произошло со времени отъезда Кирилла, он заметно распух и теперь занимал чуть ли не полкомнаты, тревожно переливаясь кое-где алыми искрами. Тварь была там, по ту сторону, и она жрала все, до чего могла дотянуться. Человеческие мечты, счастья, связи, что протянулись между людьми, сеяла разрушение, чтобы потом питаться тем, что разрушено. Как паук, который впрыскивает в беззащитную связанную муху ядкий яд, чтобы потом высосать то, во что она превратится. Кирилл почувствовал, что внутри закипает ненависть. Это было хорошо, это было правильно. Теперь, после всего, он твердо знал, кого следует ненавидеть и когда. Он начал вносить в программу корректировки. «Так, окно у нас выходит на север, значит, здесь коэффициент должен быть...» «Ого, какая штука!» – сказала Настена, появившись из-за спины и взглянув на его планшет. «Это вам такие выдают?» «Ага», – сказал Кирилл и протянул ей планшет. Он не боялся, планшет настроен на хозяина, и в лабиринт Настена не провалится. Да и есть ли у нее к этому способности? Не факт. Сейчас, когда разрыв визуализирован, она могла бы его увидеть, если бы способности уже проявились. Впрочем, ей еще 14, по идее, рановато. Она повертела планшет в руках и вернула Кириллу. «Крутой, тоже такой хочу». «Поступай туда тоже», — Кирилл улыбнулся. «Отличное место и люди классные». С этими словами он тапнул «Лэпстарт» и быстро пробежал лабиринт. Символы нашлись без особого труда, хотя кулаки после их поисков и оказались разбиты в кровь, а один раз он едва не взялся за алый символ, но вовремя отдернул руку. Всему свое время. Сейчас это было ни к чему. Настена, конечно же, не заметила, как он отключился на пару секунд, а едва вернулся, как разрыв сперва задрожал, задергался, а затем начал постепенно сжиматься, уменьшаясь и сходясь в точку. На секунду из него вырвался черный бесформенный сгусток, потянувшийся к лицу Кирилла. Словно ложноножка амебы, почуявшая неладное и сделавшая отчаянное усилие, чтобы удержать ускользающую добычу. А потом разрыв с тихим шипением схлопнулся, а черная конечность, оставшаяся по эту сторону, сделала несколько конвульсивных движений и растаяла в воздухе. Настена огляделась удивленно по сторонам, словно только что пришла в себя. Совин рассказывал на лекциях про чувства, которые испытывают люди при резком закрытии привычного разрыва. Словно пробудились ото сна. Это на самом деле не очень приятное ощущение. У человека как будто с души сваливается камень, но если он привык ощущать этот камень как часть себя, то от его исчезновения чувствовал потерю. «С тобой все в порядке?» – спросил Кирилл. «Да, вроде. Не знаю, странно как-то. И перед глазами мельтешит что-то, зеленые искры какие-то. И такое чувство, словно меня на самом деле нет». «Ложись, полежи», — сказал Кирилл, обняв сестренку за плечи. «Ты есть, я есть. На самом деле Мы все существуем, что бы там кто ни говорил.